Таверна Гимми «Белая роза», помимо своих прямых функций, занималась еще поставкой продовольствия и различного рода полуфабрикатов для близлежащих жилых районов. Особенно она славилась поставками свиных ножек, а также свежим пивом. Таверна Гимми отличалась также относительным спокойствием. Драки здесь были редкостью, сам Гимми тщательно следил за порядком, и всякий раз, когда назревал скандал, стремился вовремя принять соответствующие меры. Особую заинтересованность в таком порядке вещей проявлял Бенни Матик, контора которого помещалась в задней комнате таверны. Я оставил Кэт снаружи и вместе с Оджи вошел в бар. Наскоро отведав блюдо из свиных ножек, я бросил на стойку доллар. Подошел Гимми и принялся отсчитывать сдачу. «Бенни там?» — спросил я, кивая на заднюю комнату. «Кто?» Его маленькие глазки недоуменно уставились на меня. «Мне кажется, Гимми, вы хотите, чтобы эта свиная ножка оказалась вколоченной в вашу глотку, не так ли?» Центы, которые он пересчитывал, выскочили у него из рук. Он улыбнулся своей обычной дежурной улыбкой, но шрам под подбородком заметно побледнел. Затем он узнал Оджи, потом меня. Улыбка по-прежнему оставалась на лице, но рот не шевелился. «Будьте со мной любезны, Гимми, и тогда, возможно, я никого не пристрелю в вашем тихом заведении. В первую очередь я имею в виду вас, окей?» Он согласно кивнул головой. «Я кое-что спросил вас, Гимми». «Он там», — произнес он тихо. Я смотрел на него и ждал. Его взгляд переместился на закрытую дверь в конце бара, и он добавил. «Дикси и Ленни Собел тоже там, и еще джентльмен из центра города». «Благодарю». Мы двинулись через бар к задней двери, и Оджи отлично сыграл свою роль, распахнув эту дверь передо мной во всю ширь. Это дало мне возможность одним взглядом охватить всю обстановку в комнате и выбрать наиболее удобную позицию. Наше быстрое вторжение явилось полной неожиданностью для находящихся в комнате, и никто не двинулся с места. Я вошел, а Оджи прикрыл дверь и прислонился к ней спиной, так как будто решил из комнаты никого не выпускать. Дикси лежал на кушетке, его челюсти еще не успели принять нормальный вид. Его заплывшие глаза видели меня, но он даже не пошевелился. Распухла и пасть Бенни вместе с правой щекой, и отразившаяся на его лице злоба нелегко далась мимике. Рядом с Ленни и Собелом стояли Гарольд и Эл, но на этот раз у бравого Элла правая рука, видимо, забинтованная, была засунута в карман. Трое других, повернувшихся ко мне, действительно были представителями тех, у кого в вестибюлях стоят импозантные швейцары, и на дверях прибиты блестящие таблички с известными в деловых кругах именами. Разумеется, эта известность ни в коем случае не мешала им интересоваться марихуаной, героином или опиумом. «Кажется, все избитые собрались сегодня здесь», — сказал я. «Будьте благоразумны, Дип», — сказал Бенни. «Что вы хотите?» В это время я взглянул на трех джентльменов, бизнесменов из центра города. Их лица слегка порозовели. Но Дип, голос Бенни, дребезжал, но его вспухшие губы смягчали стрекочущий звук. «Что заставило тебя думать, Бенни, что ты можешь принять на себя все дела?» «А кто был еще?» «Ты не очень долго ждал. Организация не должна была развалиться только потому, что вас здесь не было. Вы не думаю, чтобы ты говорил или советовался с Беттоном, не так ли?» «А что нам Беттон? Мы можем...» «Нет, Бенни бой», — вновь прервал я его. «Не можешь ты теперь самостоятельно разгуливать с коричневыми ящиками и пытаться делать политику, никого не спросясь?» «Не можешь и не будешь, Бенни бой». На короткое время в комнате воцарилась тишина. Один из трех джентльменов, надменно выпятив подбородок, сосал сигару, выпуская изо рта клубы дыма, а остальные, не глядя на меня, подчеркивали полное пренебрежение ко мне и к нашей беседе с Бенни. Лишь легкая досада и нетерпение, выражавшиеся в подергивании верхней губы, проступали у курившего сигару. Ленни Собил, развалившись в кресле, что-то обдумывал, взвешивал, соображал и, наконец, придя к какому-то заключению, обратился ко мне.